Глава 30. Сан-Анджело, Техас, четверг, 8 сентября 2016 года. Делия сортировала чистое белье, раскладывала по парам носки. Фрэнк носил только черные и серые, так что ей приходилось сравнивать их по длине и по материалу. Порой она не заморачивалась и складывала короткие носки с длинными, шерстяные с хлопчатобумажными, но тогда приходилось долго выслушивать недовольное ворчание. Так что сейчас Делия старалась все сделать, как полагается. Ради всего святого, где же пара от этого носка? Зазвонил телефон, и она, едва не подпрыгнув на месте, закрутила головой туда-сюда, словно зверь, почуявший охотника. Дело не только в том, что звонок застал ее врасплох. Этот телефон вообще не звонил. Почти никогда. И Делия, и Фрэнк пользовались только мобильниками. В сущности, городской телефон они не отключали лишь потому, что по нему привыкла звонить Герта, мать Фрэнка. Пожилой человек, память уже не очень. Ей сложно было выучить новый номер. Как у президента есть красный телефон для разговоров с Россией, так и у Фрэнка и Дели бежевый городской аппарат для разговоров с Гертой. Вот только Герта уже 7 месяцев, как нет в живых. Делия потерла обожженную руку. Физическая боль отвлекала. «Должно быть, ошиблись номером», — сказала она себе. «Или это соцопрос, или продажники с очередным предложением, от которого невозможно отказаться. Так или иначе, трубку брать не стоит. Ничего интересного она не услышит». Однако телефон звонил и звонил. Пронзительно трезвонил, бил по нервам. У этих старорежимных аппаратов такой пронзительный звонок, чтобы даже из погреба или со двора нельзя было его не услышать. Не в силах больше терпеть трезвон, Делия подошла и сняла трубку. «Алло?» — проговорила она сердито. «Кто бы там ни был на другом конце провода, пусть сразу поймут, что тратить на него время она не собирается». В ответ — молчание. Лишь какой-то тихий звук, вроде затрудненного дыхания. «Нет, не дыхание. На том конце кто-то плачет. Алло?» — повторила Делия, и теперь в ее голосе звучал страх, а потом едва слышно «Мэрибел». Еще секунду она слышала только рыдание, а потом с другого конца провода донесся голос, дрожащий, полный невыразимого ужаса. «Мамочка! Мэрибел, где ты? Что с тобой? Алло!» После каждого вопроса она останавливалась и ждала, но Мэрибел только рыдала, не в силах отвечать. «Мэрибел!» «Мамочка! Где ты? Просто скажи, где ты? Я за тобой приеду. Забери меня отсюда!» — отчаянно выкрикнула Мэрибел. «Пожалуйста! Откуда? Где ты?» — в ответ короткие гудки. Секунду Делия ошеломленно смотрела на телефонную трубку. Затем бросила ее на стол, схватила мобильник и набрала номер детектива Лайонс.